Куда могла исчезнуть Лукреция Будеску? Что будем делать? Спрашивает прокурор неизвестно кого. А что нам остается делать? Набраться терпения и ждать, пока она объявится. А протокол? Настаивает Бериндей. Беспокойство прокурора нетрудно понять. На данном этапе это дело числится столько же за прокуратурой, сколько и за нами. Лишь в случае, если бы был составлен с соблюдением всех формальностей протокол, а без подписи Лукреции Будеску под своими показаниями это невозможно, лишь в этом случае дело автоматически перешло бы в производство угрозыска. Надо ждать, повторяю я. Где ее черти носят? Этот вопрос повары адресуют по всему, видать, персонально мне. А мог бы ему ответить я шуткой, но сейчас никому из нас не до шуток. Тут мне приходит внезапно неожиданная мысль. Если Петронелла Ставру права насчет психической неуравновешенности Лукреции Будеску, стало быть, старую деву надо искать у смертного одра Кристиана Лукача. Я делюсь этой идеей с остальными. Я думаю, что из церкви она пошла в морг или же в кладбищенскую часовню, если старик Паскару успел перевести туда тело покойного. Я опасался, что в ответ увижу на лицах моих товарищей ироническую усмешку, но этого не случилось. Послушаем-ка, что хочет нам сообщить Григораж. Тот сидит, свесив ноги на столе повары, устало глядя в пол. Можно считать точно установленным, что шприц, найденный на крыше мансарды, и тот, которым был сделан укол морфия Кристиану Лукачу, один и тот же. Химический анализ подтвердил наличие в шприце следов морфия. Вот и все. Я вскакиваю со стула в полном разочаровании. Как то есть все? Григораж усмехается из-под усов, и в его усмешке я угадываю еще какой-то сюрприз. Не все так, не все, будь по-твоему. Так вот, на металлической коробке, в которой был найден шприц, обнаружены легко опознаваемые отпечатки пальцев. Дактилоскопическая экспертиза установила, что эти отпечатки принадлежат Кристиану Лукачу. Услышь я это не из уст Григораша, а от кого бы то ни было другого, я бы решил, что это шутка. Да, но в таком случае я так огорошен этим оборотом дела, что не в состоянии додумать до конца собственную мысль. Но Григораж понимает, что я имею в виду, и утвердительно кивает мне головой, вот именно. Таким образом, мы опять имеем дело с самоубийством. Горестно договаривает за меня Бериндей, не пытаясь даже скрыть своего огорчения. Господи, опять все пошло в кривь и в кость. Пока мы имеем лишь одну более или менее определенную формулировку. Двузначный случай, запутанное дело, как уточнил свое заключение медэксперт Хория Патрике. Стало быть, рано я радовался, решив, что отмел эту формулировку, предложив свою несчастный случай вследствие неосторожности или халатности, приведший к смертельному исходу. Меня вдруг охватывает бешеный гнев против Патрику, будто именно из-за него мы вновь и вновь спотыкаемся то об один, то о другой из этих двух вариантов — самоубийство или убийство. Выходит, он сам с собой покончил, я имею в виду, по собственному желанию, мямлит огорченный прокурор. В разговор вмешивается повары, который до сих пор хранил молчание, что, в принципе, ему совершенно не свойственно. Казалось бы, но позвольте обратить ваше внимание на одно, весьма, я бы сказал, сбивающее с толку обстоятельство. Одно, бормочу я с горькой усмешкой. Но повары настаивают на том, чтобы ознакомить нас со своим странным обстоятельством. Мы предположили, что Лукач прибегнул к уколу, поскольку у него был приступ почечной колики. Но если это так, то зачем ему себя убивать? Если же он хотел не избавиться от боли, а покончить с собой, зачем ему надо было выбрасывать за окно шприц? Замечание моего сотоварища не лишено логики, но, к сожалению, лишь подкрепляет точку зрения доктора Патрике. Прокурор ищет ответа на свой собственный вопрос. Кристиан Лукач находился под воздействием наркотиков. Возможно ли теперь воспроизвести все, что творилось в его вышедшем из-под контроля сознании?